Глава 56. Непонятности и неведомости. Иван с вежливым интересом воззрился на Рууху. «Не мучь моего программиста!» — рассмеялся Соколовский. «Да я и не собиралась!» — фыркнула Рууха. «Я просто хотела уточнить, можно ли ему представиться по-настоящему?» «Конечно!» Иван не очень представлял себе это, но не видел возможности отказаться. Элегантная рыжеволосая дама встала со стула, отошла чуть в сторону и резко упала. Иван машинально подскочил. В его системе координат падение женщины — это что-то караул какое. Надо подхватывать и спасать. Он даже успел сделать шаг по направлению к Регине, а потом затормозил так, словно врезался в стену. Вместо лежащей на полу женщины на него смотрела яркая-прияркая, огненно-рыжая лиса. Причем он мог бы поспорить, что смотрит она весело, но точно же улыбается. «Напугала?» — светским тоном осведомилась лиса. «Изумили», — признался Иван. «Очень». Нет, он видел уже и человека, ставшего вороном, и другого, ставшего змеем, и ощипанных воронов, которые, наоборот, превращались в людей. Но их-то он не знал, не разговаривал с ними, не общался даже минимально, а эта дама... Да, сходу было понятно, что она не просто женщина. К счастью, в повседневной жизни слабый пол с густками огня не бросался, но что она не человек, это было для Ивана потрясением гораздо более серьезным, чем все предыдущие демонстрации непонятностей и неведомостей. Чего уж говорить про медленное, но верное осознание того, что вот эта вот особа, которая вообще-то на самом деле лиса, является хозяйкой птицефабрики. Хотя, с другой стороны, где куры, там и лисы, машинально подумал Иван, вспоминая, как ему бабуля рассказывала о визитах рыжих хитрованок в деревенские курятники. Видимо, вид у него был шокированный, потому что Соколовский покачал головой и сказал, обращаясь к Регине Рухе: «Вот, смотри, что ты наделала. Иван Васильевич уже и Крамиша видел из Шайра. Это у нас змей такой теперь живет. И еще пару воронов до кучи. И Терентия, и Норуший, и даже Гудини с совой. Я уж про гусей не говорю. Но так выбить человека из колеи — это только ты смогла». Лиса обошла вокруг Ивана, вернулась к стулу, ловко упала на бок, а в следующий момент уже элегантно стряхивала пушинку с лацкана модного пиджачка. «Ванечка, вы не поможете мне!» Изящная ухоженная кисть, на которой блеснули два кольца, одно с бриллиантом, а другое с парой изумрудов, требовательно потянулась в сторону Ивана. И это сработало. Как бы там ни было, сейчас перед ним дама, которой нужно помочь подняться. Соколовский мастерски скрыл улыбку. Все-таки Руха была неподражаема. «Ой, вы только так не переживайте!» — щебетала неподражаемая хитрованка, ласково касаясь Ваниного плеча. «Ничего страшного, это просто немного непривычно, да?» «Да уж», — вздохнул Иван. «Вы привыкнете», — уверенно пообещала ему Руха. «Думаете?» «Стопудово, как говорит Лёлик». Вопросительный взгляд Ивана она восприняла как приглашение к рассказу и с удовольствием поведала. «Это мой внук. Лелланд по-людски Алексей. А так все его Лёликом зовут. Он редкая умница. В институте учится. Главное, его не просить петь». «А то что?» Ваня пытался представить себе студента, который время от времени брякается на пол и становится лисой, в смысле лисом. «А то все», — содержательно ответила Руха и изобразила паническое отчаяние, прикладывая руки к ушам. «Стекла, конечно, не вылетают, но и люди, и тем более лисы, в панике. Понимаете, Лёлику все лесные медведи на ушах не просто потоптались, а польку-бабочку сплясали. А при учете того, что поет он очень громко и самозабвенно, то эффект вообще убийственный». Соколовский едва заметно поморщился, и Руха элегантным жестом указала на него Ивану. «Вот, посмотрите, Ванечка, Филипп у нас прекрасный актер, талантище, но даже его актерские способности не в силах скрыть истинное отношение к пению Лёлика. «Это запрещенный прием», — рассмеялся Соколовский и пояснил Ивану. «Я когда-то Руху с маленьким Лёликом в Москву вез. Думал, в лобовое стекло выйду и побегу перед машиной, пока это юное дарование распугивало трассу воплями про улыбку, от которой будет всем светлей». Роман Чернокрылов, осознав, что сейчас будет беспардонно, нет, даже не смеяться, а ржать, спешно удалился из кабинета, а Руха продолжала рассказ. «Да, но заметь, мы не попали ни в одну пробку. Перед нами машины просто массово съезжали на обочину. Кстати, это подвело моего бедного лисеночка. Так подвело, хотя все к лучшему, наверное». «Что? Он опять что-то пел в полную громкость?» Картинно ужаснулся Соколовский. «Да, несчастный мой лисик спел той красивой лисичке, с которой он зайца тявину отвозил», — вздохнула Руха. «Да ладно!» — изумился Филипп. «Спел? И что она?» «Не оценила, разумеется. В смысле, оценила, конечно. К счастью, он ее разочаровал на обратном пути. Так что до Москвы она с Лёликом не доехала. Бедняжка вышла раньше и поехала домой на поезде». «Грм!» Соколовский изо всех сил принимал невозмутимый вид, но это выражение неумолимо сползало с его физиономии. «Можешь так не стараться», — разрешила Руха. «Я сама выслушала рассказ внука серьезно. Только ради моего любимого лисика. А как только смогла умчаться подальше, хохотала так, что у меня в боку заколола. А ведь мне пришлось еще перед родителями лисички объясняться, рассказывая, что пел он «Ланфрен Ланфра» из репертуара Михаила Боярского, а вовсе не что-то из избранных воплей охрипшего грифа-падальщика с подпевкой парочки павианов и одного панка-рэпера». Соколовский расхохотался. Иван, впечатленный описанными звуками, присоединился к нему. Впрочем, Руха от них не отставала. А когда смех стих, многообещающе посулила: «Я вас потом с Лёликом познакомлю. Он чудесный, только петь его не просите». «Он что, даже после лисы, которая его бросила, все равно пытается петь?» — полюбопытствовал Филипп. «Само собой. В ваннах у них дома стоит отличная звукоизоляция. Мне пришлось тоже делать. Он же чистоплотный. А душа-то, душа в душе просто рвется спеть чего-нибудь. Так что, когда он ко мне приезжает, звукоизоляция спасает, конечно, но держится из последних сил». И тут Иван не выдержал и спросил: «Регина, в смысле Руха, а что, таких, как вы, много? Ну, вот ваш внук студент, а я преподаю в вузе. Так мне просто интересно, вдруг и среди моих студентов есть кто-то из лис или еще кого-нибудь?» Регина покосилась на Соколовского, поймала его взгляд и чуть заметно улыбнулась. «Я не могу сказать, что потомков тех, кто пришел из исконных земель, очень много. Но да, мы встречаемся, так что вполне возможно, что и среди ваших студентов подобные есть». «Это многое бы объяснило», — вздохнул Иван. «Как они списывают? Это же такие хитрости, что прямо восторг берет. Взять обычные часы, удалить механизм, поставить программируемый блок, замаскировать обычным циферблатом со стрелками и с кнопкой, которая откидывает стекло, и этот самый циферблат. Да уж проще было выучить, честное слово». «И на чем тот хитрец спалился?» — деловито уточнил Соколовский. «Вы увидели, как циферблат откинулся?» «Нет, это он отслеживал. Я увидел, что стрелки на часах не двигались, а человек постоянно смотрел на запястье». «А ведь вы, Иван, фору в таких вещах даже лисам дадите», — одобрил Соколовский. «Мне положено это отслеживать». Ване пришло в голову, что все эти разговоры были вовсе не просто так. Ему помогали преодолеть потрясение, и, надо сказать, в этом преуспели. Трудно оказаться в мире, который настолько не похож на все то, к чему ты привык. Но это становится значительно проще, если понимаешь, что ничего такого страшного тут нет. Вон, даже смешно и забавно бывает. Короче, ничего, жить можно, а то и весьма неплохо». Ируха тут же дополнила размышления Ивана. «Ванечка, вы меня так выручили, что просто нет слов. Сколько я вам должна за помощь?» Иван вовсе не считал, что его работа ничего не стоит, но и не позволял себе брать лишнее, потому что заказчику надо было срочно и позарез. Так что он назвал обычную свою оплату за полчаса работы. Руха разулыбалась, скинула на названный программистом номер телефона запрошенную сумму, а потом азартно потерла руки и сказала: «И раз вы так скромны, придется мне вас хотя бы угостить». «Вот от этого не откажусь». Иван успел проголодаться, так что как раз призадумался, как бы ему познакомиться со своими малознакомыми пельменями. «Филипп Иванович, мы расположимся у вас на кухне», — уточнила Руха. «Я продуктов навезла, так что присоединяйтесь». «Я бы с удовольствием, но сейчас должен уезжать. Работа», — развел руками Соколовский. «Да и езжай себе на здоровье, а мы с Ванечкой пока будем вкусно есть и продолжать знакомство», — разрешила щедрая Руха, которая, как только узнала, что у нее линия отлично работает, решила, что она заслужила небольшой отпуск. «Нет, правда, может ли приличная лиса отдохнуть, особенно если угроза разорения сгинула, будто ее и не было? Тысячи ее цыплят обеспечены отличным, качественным и полезным кормом, излишки будут продаваться и приносить деньги, а вот тут имеется очень-преочень интересный человек. Может и даже должна, просто обязана, а то она же лопнет от любопытства». «Руха в ударе», — усмехнулся сам себе Сокол, шагая по коридору. «Интересно, как скоро она начнет знакомить Татьяну с Иваном?» То, что это случится, Соколовский знал точно. Не может лиса-сваха хотя бы из любопытства не перезнакомить людей, имеющихся у нее под лапой, тем более, если они ей приятны. Нет, навязывать или настаивать нипочем не будет. Лисы не люди-свахи, у них цель другая — не поженить кого-то с кем-то любой ценой, а помочь найти того, с кем можно жить всю жизнь и жить хорошо. Так что Руха нипочем торопиться не станет. Тут он сообразил, что Татьяна сегодня работает. Вран упоминал об этом и решил, что Руха будет Ивана забалтывать, кормить, а когда Таня придет, тогда и знакомить, и... Был неправ. А все потому, что у Татьяны был полуфееричный день. Нет, начался-то он вполне себе нормально. Клиенты шли один за другим. Таня работала, пару раз пришлось прибегать к помощи Шушаны для перевода. Но так ничего необычного не было. Феерия началась после обеда, когда на прием прикатили переноску на колесиках, на дверце которой был повешен ни много ни мало, а висячий замок. Таня изумленно возрилась на это сооружение, а оттуда вылезла черная лапа с аккуратнейшими коготками и помахала Татьяне. У меня жена купила енота», — начал клиент, взъерошенный и замученный, как воробей под дождем. «Вот этого!» — он ткнул пальцем в направлении переноски. «Я поняла», — кивнула Таня. «Вот и я понял, что это проклятие», — выдал клиент. «Ой, то есть это, конечно, очень забавный зверь. Вам, кстати, енотик не нужен?» Он с надеждой посмотрел на Таню. «Нет, спасибо». «Вот, никому енот не нужен», — с досадой простонал мужчина. «Извините, у него проблемы со здоровьем?» Таня сочувствовала такому страданию. «Но она вообще-то не психолог и не психоаналитик, чтобы с людьми беседовать в рабочее время». «У него? Да кто его знает, он сожрал наушники, штекер от них, два здоровенных куска говяжьей вырезки и грамм 300 ореховой смеси с манго. Больше всего я переживаю за наушники и штекер, конечно. В смысле, им-то уже ничего не поможет, но животину все-таки жалко». Последнее было сказано с некоторым сомнением. Попытка осмотреть абсолютно счастливого и довольного жизнью енота началась с отпирания замка и объяснения хозяина, что, мол, любые защелки эта скотина научилась открывать, а закончилось тем, что енот решил «Ура!» с ним играют. Для поддержания общего настроения зверушка цапнула со стола Татьяны шариковую ручку, схватила ее в зубы и лихо рванула к двери. Нет, енот никуда не убежал бы, если б в этот момент дверь не открыл Костя. Получив увесистым и разогнавшимся енотом по голеням, Константин машинально отступил с дороги, и веселье затейливого создания продолжилось. Пару раз его удавалось изогнать в угол, но енот, как выяснилось, обладал некоторыми кота-талантами, так что изображать из себя упитанную, но очень пронырливую жидкость умел просто замечательно. Вся клиника была вовлечена в развеселую погоню за круглым, пронырливым и очень изобретательным существом, которая закончилась с появлением в коридоре абсолютно неожиданно возникшего участкового, который изловил енота за шкирку и осведомился. «Это вам нужно, да?»